и обнаруживает полированный деревянный ящик размером аккурат в семейную Библию. Спереди медная защелка. Лиза поднимает глаза на отца. «Ну, открывай же, детка», — говорит Джошуа. «Сам-то поди не откроется». Лиза возится с замком, он поддается, ящик открывается, и девочка смотрит внутрь, а потом на окружающих. На всех лицах, за исключением отцовского, написано такое возбуждение и любопытство, как на ее собственном. В ящике находится деревянный круг белого цвета, от которого кверху тянутся тонкие проволочки и шары разных размеров и цветов. Красные, синие, один черно-белый, а один тот, что больше других, золотой. По краю белого круга идут названия месяцев и изображения знаков зодиака. Сбоку — ручка, как у кофемолки. Лиза проводит пальцем по золотому шару. «Ишь, горячая!» — говорит Джошуа, сияя от удовольствия. «Ишь, горячая!» — повторяет девочка. «Летом горячая, зимой холодная. Целый день видать, а ночью нету». Он придумал эту загадку по дороге домой и теперь очень доволен собой. «Поняла». Элизабет на минуту забыла о потраченных деньгах, сплеснула руками. «Это солнце. Это наш мир. А это луна? А вот это Меркурий, — объясняет Джошуа, — это Венера. Венера значит любовь, а Меркурий — что-то там еще. Поверни вон ту ручку, Лиза. Так, правильно. Он покрывает Лизину ладошку своей. Видишь? Зубцы скрытого механизма сцепляются и поворачиваются. Шары начинают двигаться, каждый по своей дорожке, медленно и торжественно, словно епископы, танцующие минуэт. Дети сидят, не дыша, словно завороженные. «Все это зовется планетарий», — говорит Джошуа почти шепотом. «Такое греческое слово». Вдова Дайер с умным видом кивает. Сара и Чарли требуют своей очереди покрутить. Во влажных глазах младенца тихонько вращается игрушечная вселенная. Рак, лев, дева, месяц за месяцем, год за годом. Это самое раннее воспоминание Джеймса Дайера. Первый доступный ему мир — кухня. Огонь, бьющийся в каминный прибор. Отблеск, дрожащий на обратной стороне медных сковородок. Уютная бойня, на кое небесные полевые речные твари ощипываются, потрошатся и обжариваются на огне. Служанка Дженнис Кэрри, этот алхимик плоти, колдует над тушкой кролика или огромного белоснежного гуся. Пальцы у нее толстые, как бутылочное горлышко. Они рвут, выскабливают, режут, выдирают внутренности и набивают нежную утробу луком, крутыми яйцами, шалфеем, петрушкой, розмарином, нарезанными яблоками, каштанами. Чтобы позабавить ребятишек, она чистит угрей живьем. Джеймс живет в нижних пределах этого мира, ползает по каменному полу, под кухонным столом, где тощие безымянные кошки, которые всегда умеют добиться своего, охотятся за двигающимися тенями. Кошки сидят неподалеку и наблюдают за летящими по воздуху перьями и сыплющейся мукой, дерутся с ним из-за упавших кусочков пищи, видя в Джеймсе гораздо более серьезного противника, чем его предшественники. Никем не замеченный, он проводит здесь полдня, следя за женскими деревянными каблуками и укутанными в шерстяные чулки лодыжками под волнами нижних юбок, колышущихся, будто морской прибой. Туда-сюда, туда-сюда. Они никогда не стоят на месте. Потом, после множества безмолвных падений, он уже знает, как забраться на кухонные табуреты и сидит там, едва доставая ногами до края сиденья, без единого звука принимая тумаки и ласку, хлебные.